Глава 37. С появлением Хори Махини, тетки Шучуриты, в доме Пороша-бабу поселилась тревога. Но прежде чем объяснять, почему так случилось, стоит, пожалуй, изложить вкратце ее же словами то, что она рассказала о себе Шучурите. «Была я 2 годами старше твоей матери. Казалось, нет предела любви и заботы, которыми нас окружали в отцовском доме, потому что кроме нас в семье детей не было, и все дядюшки так любили нас, что готовы были на руках носить. Когда мне исполнилось 8, меня отдали замуж в знатную семью Рай Чоудхури из Пальши. Семья была столь же богата, сколь и именита. Но участь моя оказалась нелегкой. Свекр с отцом рассорились из-за свадебных подарков, и семья мужа долго не могла простить мне оскорбления, которые, как они считали, нанесли им в доме моего отца. А что, если наш мальчик приведет в дом новую жену? Посмотрим тогда, каково будет этой девчонке. Не раз приходилось мне слышать, и в этих словах сквозила смутная угроза. Видя, как мне тяжело живется, отец поклялся, что ни за что не выдаст вторую дочь за сына богатых родителей. Поэтому для твоей матери и не стали искать выгодной партии. Семья мужа была большая, и мне с 9 лет приходилось помогать на кухне, где готовили на 60, а то и на все 70 человек. Мне не разрешалось завтракать, пока все не наедятся, так что для меня порой оставались одни лишь объедки, чаще всего рис с горохом или просто один рис. Обычно мне не удавалось поесть до 2 часов, а то и до самого вечера, и бывало, не успею я проглотить последний кусок, как надо уже готовить вечернюю трапезу. Так что ужинала я сама не раньше 11. У меня не было даже своей собственной постели. Где на женской половине оказывалось свободное местечко, там я и засыпала, а иной раз приходилось укладываться прямо на голом полу. В общем, относились ко мне с таким пренебрежением, что это не замедлило отразиться на поведении мужа, который долгое время не хотел меня знать. Когда мне исполнилось 17 лет, у меня родилась дочь Мона Рома. После этого мое положение в семье еще более ухудшилось из-за того, что родила я всего лишь девчонку. И все-таки, несмотря на все обиды, дочка стала для меня настоящим утешением. Никем в семье, даже собственным отцом, нелюбимая Мона Рома была мне дороже жизни, и я неустанно заботилась о ней. 3 года спустя я родила сына, и моя жизнь сразу изменилась к лучшему, потому что я, наконец, заняла по праву принадлежавшее мне место хозяйки дома. Свекрови своей я не знала, свекр же умер через 2 года после рождения Мона Ромы. После его смерти мой муж и его братья затеяли тяжбу из-за наследства. В конце концов они разделились, но только после того, как судебный процесс поглотил значительную часть состояния. Когда пришло время выдавать Мону Рому замуж, я так испугалась, что она уедет далеко, и я потеряю ее из виду, что выдала ее за человека, жившего в деревне Шимул, в 5-6 крошах от Пальши. Жених был на редкость хорош собой, прямо Картика, да и только. Картика — сын Криттики, бог войны. Легенда рисует его прекрасным юношей с 6 головами, 12 руками и глазами, восседающим на павлине. У него были правильные черты лица и светлые кожи, и происходил он тоже из довольно зажиточной семьи. Прежде чем горький рок вновь настиг меня, провидение все-таки дало мне изведать и короткое счастье, как мне тогда казалось, с лихвой искупившая все горести и обиды, которые мне раньше пришлось пережить. Под конец я заслужила уважение и любовь мужа, так что теперь он никогда не предпринимал ничего, не спросив прежде моего совета. Увы, счастье не может быть вечным. Вскоре у нас вспыхнула эпидемия холеры, и в течение нескольких дней унесла одного за другим моих мужа и сына. Меня же Всевышний оставил в живых. Наверное, он хотел показать мне, что человек может перенести даже такое несчастье, какое и представить себе немыслимо. С течением времени я лучше узнала своего зятя. Кто мог бы подумать, что под красивой внешностью скрывалось такое чудовище? Дочь раньше никогда не говорила мне о том, что он попал в дурную компанию и начал пьянствовать. Поэтому, когда он иногда являлся ко мне клянчить деньги, я скорее радовалась, так как в этом мире мне больше не для кого было беречь свое добро. Вскоре, однако, дочь стала запрещать мне давать ему деньги. «Ты его только портишь», — предостерегала она. «Ведь совершенно неизвестно, на что он швыряет их». А я воображала, что Мона Рома просто боится, как бы его семья не стала косо на него смотреть, узнав, что он занимает деньги у родственников жены. И вот по собственной глупости я тайно от моей девочки продолжала давать деньги ее мужу и таким образом подталкивала его к гибели. Когда Мона Рома узнала об этом, она пришла ко мне вся в слезах и рассказала, как низко он пал. Я была в полном отчаянии, и подумай только, что сбил его с толку своим примером и погубил младший брат моего мужа. Когда я перестала давать деньги, и он заподозрил, что это дело рук его жены, он перестал заботиться о соблюдении приличий. Он стал так плохо обращаться с моей девочкой, так издевался над ней, даже при посторонних, что я не выдержала и снова тайком от нее стала давать ему деньги. Я понимала, что толкаю его в пропасть. А что я могла сделать? Ведь я же знала, как он терзает мою Мона Рому. Наконец пришел день. Ох, как хорошо я помню этот день. Был конец февраля. Теплая пора наступила в тот год необычно рано, и мы не переставали удивляться тому, что манговые деревья в нашем саду уже покрылись цветами. В полдень у моих дверей остановились носилки. Из них вышла улыбающаяся Мона Рома и взяла прах от моих ног. «Ну что, Мону, какие у вас новости?» — спросила я. «А разве нельзя прийти к матери просто так, без всяких новостей?» — ответила она, продолжая улыбаться. «Свекровь моей дочери была неплохая женщина. Она прислала мне такое сообщение. Мона Рома ждет ребенка, и, по-моему, пока он не родится, Мону лучше всего быть у своей матери». Я, конечно, была вполне с ней согласна и не стала доискиваться других причин. Мне тогда и в голову не пришло, что зять, не считаясь положением Мона Ромы, опять стал бить ее, и его мать, замирая от страха перед последствиями, отослала ее ко мне. Так Мону со своей свекровью скрыли все от меня. Когда я предлагала натереть ее маслом или помочь выкупаться, она под разными предлогами уклонялась от этого. Моя Мону не желала, чтобы даже я, мать, видела на ее теле следы побоев. Несколько раз являлся зять и скандалил, требуя, чтобы жена возвращалась домой, понимая, что пока она у меня, денег не очень-то выманишь. Но мало-помалу и это перестало быть для него помехой, и он опять стал приставать ко мне, требуя денег даже при Мона Роме. Сама Мону была тверда и запретила мне даже слушать его. Но я, глупый, опасаясь, что он еще больше обозлится на Мону, такой твердости в себе не находила. «Ма», — сказала в конце концов Мона Рома, — «Отдай мне на хранение свои наличные деньги». И она отобрала у меня шкатулку и ключи. Когда зять убедился, что теперь с меня больше ничего не возьмешь, и что Мону не поддается на уговоры, он заявил, что забирает ее домой. «Дай ты ему, сколько ему нужно, дорогая моя», — стала я упрашивать Монорому. «Пусть бы он только ушел, а то кто его знает, на что он способен?» Но моя нежная Монорома умела быть непреклонной. «Ни за что», — сказала она, — «денег ему давать нельзя ни в коем случае». Однажды зять пришел с налитыми кровью глазами и заявил: «Завтра после обеда я присылаю носилки. Если не отпустите жену, потом пожалеете». Когда на следующий день у дверей появились носилки, я сказала Монороме: «Теперь тебе оставаться просто опасно. Поезжай, дорогая моя, а через неделю я пришлю кого-нибудь за тобой». Но Монорома ответила: «Можно мне побыть у тебя еще немного, ма? Сегодня я просто не могу ехать туда. Скажи им, чтобы приходили через несколько дней». «Дорогая моя, если я отошлю носилки, — отвечала я ей, — то справимся ли мы с твоим буяным мужем?» «Нет, Мону, лучше поезжай». «Только не сегодня, ма, — молила она. Свекр сейчас в Калькутте, он должен приехать в середине будущего месяца, тогда я и вернусь домой». Но я все-таки настаивала, что это небезопасно, и в конце концов Монорома пошла собираться. Я же занялась приготовлением угощений для слуг и носильщиков, и занялась так усердно, что перед расставанием нам даже не удалось побыть с ней вместе. Я даже не приласкала ее, не одела своими руками, не накормила самым любимым кушаньем. Уже перед тем, как сесть в носилки, Монорома взяла прах от моих ног и сказала: «Прощай, ма». Тогда я не поняла, что она прощается навсегда. До сих пор сердце у меня разрывается при мысли, что она не хотела идти, а я сама заставила ее. Той же ночью у Монорома случился выкидыш, и она умерла. Прежде чем я об этом узнала, ее тело успели тайно предать сожжению. Тебе не понять безысходного горя, такого горя, которого за всю жизнь не выплачешь. Но хотя со смертью Монорома для меня, казалось бы, кончилось все, беды мои, однако, далеко еще не кончились. Сразу после смерти мужа и сына у братьев мужа разгорелись глаза на мое состояние. Они знали, что после моей смерти оно все равно перейдет к ним, но им не хотелось ждать, и в этом их трудно винить. Как можно ожидать, чтобы люди, не знающие границ своим желаниям, мирились с человеком, которому ничего в жизни не нужно, но который, тем не менее, стоит на их пути к наслаждениям? Пока была жива Монорома, я ни в чем не уступала деверям и, как могла, отстаивала свои права на наследство. Я решила, что оставлю ей все, что сумею скопить. Но девери не хотели примириться с тем, что я берегу деньги для дочери. Им казалось, что этим я обкрадываю их. Моим помощником и союзником в делах был преданный служащий мужа Нило Канто. Он даже слышать не хотел, когда я начинала разговор о том, чтобы ради сохранения мира отдать им часть состояния. «Хотел бы я посмотреть, кто посмеет лишить нас наших законных прав», — говорил он бывало. Моя дочь умерла как раз в разгар этой борьбы за мои права. На следующий день после ее смерти ко мне пришел младший деверь и посоветовал отречься от имущества и уйти от мира. «Сестра, — сказал он, — видно, Всевышнему не угодно, чтобы ты жила в миру. Шла бы ты в какую-нибудь святую обитель, да посвятила бы остаток дней служению Богу. А мы бы о тебе позаботились». Я послала за своим духовником и спросила его: «Скажи мне, святой отец, как уйти мне от нестерпимого горя, свалившегося на меня? Я не нахожу себе места, я будто в огненном кольце, я нигде не вижу пути к избавлению от страданий, куда ни повернись». Гуру привел меня в наш храм и, указывая на изображение Кришны, сказал: «Вот твой муж, твой сын, твоя дочь, все, что у тебя есть дорогого. Служи ему и молись, и сбудутся желания твои, и заполнится пустота в сердце твоем. Но как я могла служить ему, если он не нуждался во мне и не принимал моих услуг?» И вот я стала дни и ночи проводить в храме, стараясь, чтобы все помыслы мои были о Боге. Я призвала Нилоканта и сказала ему: «Нилу Дада, все свои доходы и имущество я решила отдать деверям, с тем, чтобы они выплачивали мне небольшое ежемесячное пособие». Но Нилоканта сказал: «Нет, так нельзя. Ты женщина, и не тебе заниматься денежными делами». «Но к чему мне теперь имущество?» — спросила я. «Как так к чему?» — воскликнул Нилоканта. «Зачем отказываться от своих законных прав? Не надо терять голову, госпожа. Для Нилоканта ничего, кроме законных прав, на свете не существовало. Но я оказалась в безвыходном положении. Мирские дела мне стали горше яда. И в то же время, как могла я огорчить старого Нилоканта, своего единственного верного друга? Ведь ему пришлось приложить столько усилий, прежде чем он сумел отстоять мои права. И вот, наконец, тайком от Нилоканта я подписала какую-то бумагу. Я даже толком не поняла, что в ней говорилось, но поскольку мне ничего не было нужно, я не боялась, что меня обманут. Я думала, что все, принадлежавшее когда-то моему свекру, следует передать его детям. Когда бумага была заверена, я призвала Нилоканта и сказала ему: «Не сердись, Нила Даду, я отказалась от имущества письменно, мне оно больше не нужно». «Что?» — закричал в панике Нилоканта. «Что ты наделала?» Когда он прочел копии документа и убедился, что я на самом деле отреклась от всех своих прав, его возмущение не имело границ, ведь после смерти своего господина он всю жизнь посвятил защите моих интересов. Все его помыслы, все усилия были направлены к этому. Он не знал другого удовольствия, кроме как таскаться по адвокатским конторам и копаться в законах. У него даже не оставалось времени на свои дела. Увидев же, как от одного росчерка пера глупой женщины все труды его пошли прахом, он не смог сдержаться. «Ах, так!» — воскликнул он. «Ну, тогда с меня довольно ваших дел, я ухожу». Чтобы Нилу Дада рассердился и ушел от меня вот так, в гневе, нет, это был уже предел моих несчастий. Я крикнула ему вслед: «Не сердись на меня, Дада!» Я упрашивала его: «Я дам тебе 500 рупий, которые у меня еще остались. В тот день, когда жена твоего сына войдет в ваш дом, ты передашь ей мое благословение и на эти деньги купишь для нее украшения». «На что мне деньги?» — ответил Нилоканта, — «когда все состояние моего хозяина пошло прахом. Какая мне радость от этих 500 рупий? Пропади они пропадом!» И с этими словами последний истинный друг моего мужа покинул меня. Я искала прибежище в храме, но мои девери не давали мне проходу, настаивая, чтобы я отправлялась в какую-нибудь святую обитель, да молилась бы там Богу. «У меня есть своя святая обитель, это дом, который я унаследовала от своего мужа. У меня есть Бог, которому я могу молиться, «Это Бог нашего семейного очага, ему молились наши предки», — отвечала я им. Но то, что я все-таки занимаю место в доме, раздражало братьев мужа сверх всякой меры. Постепенно они свезли свою мебель в наш дом и поделили между собой комнаты. И, наконец, они сказали мне: «Забирай с собой Бога нашего семейного очага, против этого мы не возражаем». Когда же все-таки я продолжала колебаться, они заявили: «А на что ты, интересно, собираешься жить?» «Мне вполне хватит пособия, которое вы обещали мне выплачивать», — ответила я. Но они сделали вид, что не понимают. «То есть как это?» — возразили мне. «Ни о каком пособии и речи не было». Теперь мне уже не оставалось ничего, как покинуть дом своего мужа, где я прожила ровно 34 года. Я отправилась на поиски Нилу Дады, но вскоре узнала, что он уехал в Риндаван. Вместе с другими паломниками из нашей деревни я отправилась в Бенарес. Но даже там моя грешная душа не обрела покоя. Каждый день я молилась: «О Господи, замени мне мужа и детей». Но, увы, он не внял моим молитвам. И на сердце у меня так и не становилось легче, и слезы по-прежнему не иссякали. Боже мой, до чего же тяжела жизнь! С той поры, как восьмилетней девочкой меня выдали замуж, мне ни разу не удалось побывать в отчим доме. Как я не просилась, чтобы меня отпустили домой на свадьбу твоей матери, ничего из этого не вышло. Из письма отца я узнал о вашем рождении и вскоре после этого о смерти сестры. Но до сегодняшнего дня Богу не было угодно, чтобы я прижала вас, моих сироток, моих дорогих детей, к своей груди. Когда вдоволь настранствовавшись по святым местам, я поняла, что все равно не могу отрешиться от земных привязанностей, что сердцу моему нужно кого-то любить, я принялась разыскивать вас. Хори Махини ласково посмотрела на Шучурит. Говорят, Порож Бабу порвал с индуистами. Но что мне до этого? Разве не были мы с вашей матерью родными сестрами? Наконец я разузнала, где вы живете, и пришла сюда из Бенареса с одной своей знакомой. Я слышала, что Порож Бабу не чтит наших богов, но достаточно взглянуть на его лицо, чтобы понять, что боги чтят его. Бога не проведешь одними молитвами. Это-то я прекрасно знаю, и мне хотелось бы понять, как Порож Бабу заслужил его милость. Как бы то ни было, дитя мое, выходит, что не пришло еще мне время уходить от мира. Я еще не готова к тому, чтобы жить отшельницей. Когда будет на то воля Господня, я уйду отсюда и поселюсь вдали от всех. А пока мне даже страшно подумать, как это я буду жить вдали от вас, мои новоприобретенные дети».